Глава 9. Аким стоял, наблюдал за супругой, удивлялся ее молчанию. Теперь она, конечно, догадалась, почему он тогда с закрытыми глазами произнес именно Диана, а не Ди, потому что был уверен, что поцеловала его не она. Но стоя в фойе дома отдыха «Виноградная лоза», не мог понять, отчего его дорогая бездействует и не включается в этот неприятный и казавшийся совершенно нереальным разговор. Ей-то как раз было где разгуляться. Она могла раскрыться в своем умении расплетать и заплетать словесные косы, а нынешнее ее безмолвие никоим образом не вязалось с ее характером. Он наблюдал, как жена садилась, видимо, устав стоять, только не на кресло рядом с недавно пришедшей в себя Дианой, а на стул, стоявший поодаль от второго кресла, чтобы видеть всех троих, однако продолжала молча смотреть куда-то вдаль, сквозь Акима. Лицо ее было бледным, а выражение отрешенным. Он начал беспокоиться, зная, как порой неожиданно свалившаяся правда может повлиять на психику. Хотя никаких прецедентов в их семьях не было, он, тем не менее, внимательно за ней наблюдал. Владимир прекратил ходить взад-вперед, встав так, чтобы тоже видеть всю компанию. Ему страсть, как хотелось курить. В прошлом году он бросил, а сейчас бы это ему, безусловно, помогло успокоиться и не вести себя как истеричка. Он всегда держал себя в руках. Да, ситуация невероятная и примерская. Он восторгался стойкостью и спокойствием Пингаловой Дианы и одновременно злился на себя. Силился ввести себя в рабочее состояние для принятия решения, что делать дальше. Дети-то, дети, они же ни в чем не виноваты и не знают, как круто перетасована колода. Глядя на супругу, он вспоминал, как в тот судьбоносный год семестр уже начался, а Диана на занятиях не появлялась. Он не звонил. Опасение получить статус бывшего парня сдерживало его от того, чтобы поднять трубку и набрать ее номер. Пришла она лишь неделю спустя. Диана вбежала в аудиторию перед самым началом. Владимир, как всегда, сидел на последнем ряду. На несколько мгновений глаза их встретились. Она ему улыбалась, как ни в чем не бывало. Сердце Владимира резко заколотилось, дыхание участилось, и это продолжалось еще несколько минут после их молчаливого примирения. «Неужели она на меня не сердится?» — думал он, и на перемене подошел к девушке. С каждым мгновением пульс его учащался и становилось трудно глотать. «Ты ни разу не позвонил. Разлюбил?» — спросила она, кокетливо глядя на него. «Что ты? Хотя могу задать тебе тот же вопрос. Я ждал хоть одной весточки, но нет, ты же гордая. А я маменькин сынок, так, по-моему, ты тогда сказала». «Диана, милая моя, прости, а?» Он обнял ее, и она не отстранилась. «Да, и снова повторю, маменькин сынок и папенькин», — кокетливо проговорила Диана. Она улыбалась и глядела на него своими лучистыми глазами. «Снова ты? Ну да, я осел. Надо было мне с тобой ехать. Скучал и страдал все дни без тебя, любовь моя». «Ладно, осел не козел, проехали и забыли». «Мне нужно с тобой поговорить», — прошептала Диана. «Я слушаю, давай выкладывай. А ты не разлюбила меня?» «Вот ты спросил. Неужели я позволила бы себя обнимать, если бы не любила? Давай не здесь поговорим», — сказала она, высвобождаясь из его объятий. «Так можно сбежать. Мне не терпится узнать то, что ты хочешь сказать», — заговорчески прошептал он ей на ухо. Парень, что подшучивал над ним в поезде, проходя мимо, произнес, хоть и с подтруниванием, однако добрее. «Воркуете, голубки, а лекция-то вот-вот начнется». Они оба так радовались тому, что помирились без всяческих объяснений и оправданий, что не то чтобы проигнорировали его шуточку, а просто не услышали. «Нет, Я и так неделю пропустила. Давай после занятий, — закончила разговор она. Они шли по улице. Деревья начали одеваться в красивые наряды. Было по-осеннему свежо, и Диана обернула шарф вокруг шеи. «Володя, я беременна», — сказала она просто и быстро. «Поэтому и на занятиях меня не было». «Как беременна? Мы же только один раз. Ты уверена?» Она вырвала свою руку и убежала, а он остался стоять и смотреть ей вслед, ошарашенно наблюдая за тем, как она убегает и как развиваются ее волосы пшеничного цвета. Вечером Владимир долго собирался, но все же решил позвонить. Сняв трубку, он еще какое-то время держал ее и только потом набрал номер. «Дианушка, прости, я, наверное, что-то не то сказал». Она молчала, пауза длилась, и он ждал, что вот-вот разговор закончится, не начавшись, и услышал ее строгий голос. «Отчего же, ты все правильно сказал. Главное, честно. Поговорим завтра, обсудим. Ты придешь в институт?» «А нечего обсуждать, и так ясно. Пока». И после этого раздались гудки. В ту ночь он долго не мог заснуть. Ему снилось, что она, как и до поездки в Молдавию, его не замечала, что у них ничего и не было. Утром он проснулся рано и, не завтракая, вышел на час раньше. Бродил около проходной, чтобы встретить ее. Она пришла ко второй паре. Увидев свою избранницу, Владимир подошел к ней. «Прости. Я дурак». «Это точно!» — прошипела она и села на первый ряд. Он направился к последнему ряду. Ничего не мог записывать, и профессора, читавшего лекцию, не слышал, а думал о своем. После окончания занятия они снова шли вместе. Она была холодна и задумчива. Нарушив молчание, он сказал: «Пойдем ко мне. Дождемся родителей и объявим о нашей помолвке». «А предложение, мое согласие тебе не нужны?» — удивилась она, но грусти более не было ни в голосе, ни в глазах. «А просить мои руки у моих родителей?» Владимир взял ее за руку, резко остановился и, встав на колено: «Дианушка, дорогая, любимая, выходи за меня замуж. Ты сделаешь меня самым счастливым человеком на свете». Она смотрела на него и, запустив руки в его густые каштановые волосы, сказала: «Я согласна. Очень тебя люблю. Вовочка, ты самый лучший». Лицо ее просветлело, снова став счастливым.